Глава четвертая. Камила. «Практика? Вы шутите?» Нервно хмыкнув, выдавила я и, понимая, что босс ни хрена не шутит, созналась. «Второе образование получила совсем по другому профилю, и практику у вас уже я проходила, как финансист, если вы забыли». «Вот видишь, какой многогранный и добрый!» Прищурившись довольным тоном, заметил Егор Александрович. «По всем профилям тебя поднатаскаю». «Мне не нравилось воспитывать чужих деток», — фыркнула я и, наковыряв мозгу самый спорный аргумент, добавила. «Не с моим характером. Мне порой их пришибить хотелось». «О, то, что надо!» Расплылся в коварной улыбке босс и тут же снисходительно позволил. «Ни в чем себе не отказывай». «Знаете что?» — надулась я и, скрестив руки на груди, ворчливо заметила. «Я не нанималась в няньке к взорвавшемуся мажору». «Ни одной няньке столько не заплатят», — не растерявшись, парировал босс и, склонившись ближе, многообещающе маняще прошептал. «Своя квартира, роскошный гардероб, машина, украшения и...» Перед глазами поплыли красивые картинки, где я выхожу из своей непременно шикарной квартиры и, выстукивая брендовыми каблучками, спускаюсь к своей не менее крутой машине, швыряю на соседнее сиденье дорогущую сумочку, пахну лимитированными духами, а на пальцах и в ушах блестят бриллианты размером с... «Эй, тпру, Камила, что-то не в ту степь тебя понесло. Вы меня покупаете, что ли? Как игрушку для любимого сына?» Вот тут стало немножко обидно. «Да никто не требует, чтобы ты с ним сближалась. Просто направлять и поддерживать, ну и чуток воспитывать». Поджав губы, прицикнул босс. Прищурившись, смерил меня изучающим взглядом и, хмыкнув, пробормотал. «Хотя вы были бы чудесной парой, а уж детки какие получились бы!» «Но-но!» — испуганно пискнула я и, видя, как босс мечтательно улыбается, зашла с другого бока. «С чего вы взяли, что Марк все же согласится? От меня он не в восторге, да и от самой ситуации тоже. Ты себя недооцениваешь!» — проурчал Егор Александрович. Снова скользнул по мне сканирующим взглядом и задумчиво перечислил. «Приодеть, преобразить и...» «Все-таки увольняюсь». Копируя его задумчивый вид, пробормотала я, встав, невозмутимо уточнила. «Две недели обязательно отрабатывать?» «Не отпущу». Прищурившись, муркнул босс и, протяжно вздохнув, притворно грустно добавил. «Если только по статье и с волчьим билетом». «Это уже шантаж». Охнув, огрызнулась я и, закусив нижнюю губу, тоже зашла с козырей. «Окей, ну, допустим, я соглашусь, а Марк нет. Что тогда? Перепишите все на меня, как и грозились?» Приняла максимально многозначительный вид и, поигрывая бровями, хмыкнула. «Я тоже умею действовать некрасиво, и раз обещали золотые горы, грех отказываться». «Конечно», — не задумывая, ответил Егор Александрович и, хлопнув себя по бедру, отклонился на спинку дивана. Опасно прищурился и, расплывшись злорадной улыбки, пояснил. «Я привык отвечать за свои слова. Если Марк откажется, все мое имущество, счета и бизнес перейдут тебе». «О, как!» — усмехнулась я и, беря босса на слабо, мыркнула. «Такой расклад мне нравится гораздо больше, так что... А почему бы и да?» «Вот и чудненько!» С заметным облегчением выдохнул босс и, встав, направился в свой кабинет. Уже открыв дверь, обернулся и, подмигнув, огорошил. «Если откажется, я сам на тебе женюсь, и все мое достанется тебе». Парам-пам-пам. «Эй, черт, где я так прокололась? Мы так не договаривались». Начала понимать, в кого Марк такой продуманный и наглый. Это что вообще сейчас было? Нет, ну, если выбирать меньше из двух зол, босс, конечно, предпочтительнее. Я его знаю, как минимум. Даже люблю и уважаю, но не как мужчину, а как доброго, справедливого и щедрого начальника. Про щедрого вроде подтверждается, а вот в остальном немного засомневалась. Умеет, оказывается, и шантажировать, и угрожать, и ставить безвыходное положение. Отмерев после первого шока, рванула вслед за боссом и, взлетев в кабинет, от души шандарахнула дверью. «Имею право. У меня стресс». «Егор Александрович, вы...» «Да как вы вообще додумались до такого?» «Камила, свое оправдание могу сказать, что думала я очень долго». Бесяче спокойно отозвался шеф и, устроившись за своим столом, начал шуршать документами, старательно имитировав бурную деятельность. «Я не согласна», — рявкнула я и, подбежав к столу, нависла над потенциальным будущим мужем. «Ты еще не думала», — отмахнулся Егор Александрович и, не отрываясь от своих дел, спокойно перечислил. «Гарантирую полную неприкосновенность и брачный контракт, по которому ты получишь все возможное и много больше при соблюдении срока, минимум год в браке со мной». «О как! А предложение, хоть и не особо романтичное, перестает быть таким уж страшным. А если, ну, вдруг Марк тоже того, этого, согласится?» Помявшись, промямлила я, но босс перебил. «Если Марк согласится, я гарантирую тебе защиту от его закидонов, финансовую стабильность и большие отступные через год после заключения вашего брака, если ты все же решишь с ним развестись». «Что значит «если»?» — фыркнула я, а Егор Александрович, почувствовав мою капитуляцию, пошел в наступление. «Камила, ну правда, что ты теряешь?» «Миллион нервных клеток!» — наугад выпалила я и, скрестив руки на груди, проворчала. «В свете последних событий ваша кандидатура даже милее». «Так...» Задумчиво протянул босс и, открыв какую-то папку, что-то дописал, бормоча себе под нос. «Надо добавить пункт про оплаченного психолога».